«Вот мы и на месте», — сказал мистер По, и дети не успели опомниться, как уже стояли в здании станции, провожая взглядом поезд, скрывающийся среди темных деревьев конечного леса. Шум паровоза становился все тише, и вскоре трое детей остались совсем одни. «Ну», — сказала Вайолет, поднимая чемоданчик с немногочисленными пожитками, — «давайте найдем лесопилку счастливой запахи. Тогда мы сможем познакомиться с нашим новым опекуном». «Или, по крайней мере, с его именем», — хмуро заметил Клаус и взял солнышко за руку. «Если вы собираетесь поехать в отпуск, вам будет не бесполезно приобрести путеводитель, то есть книгу, в которой приводится перечень интересных и приятных мест, заслуживающих того, чтобы их посетили, и даются полезные советы относительно того, что делать, когда вы прибудете. Пол Тревиль не внесен ни в один путеводитель». И, бредя по его единственной улице, бодлеровские сироты сразу поняли, почему. По обеим сторонам улицы располагались небольшие магазинчики, но ни у одного из них не было витрины. Была почта, но вместо флага, развивающегося на флагштоке, наверху раскачивался старый башмак, а через дорогу начиналась высокая деревянная стена, которая тянулась до самого конца улицы. Посреди стены была высокая и тоже деревянная калитка с надписью «Лесопилка, счастливые запахи», выведенной грубыми и вязкими на вид буквами. Вдоль тротуара, где могли бы расти деревья, вместо этого высились кипы старых газет. Короче говоря, все, что могло бы сделать город интересным и приятным, было сделано унылым и неприятным. И если бы Пол Тревиль числился в путеводителе, единственным полезным советом относительно того, что делать, когда вы в нем окажетесь, было бы уехать. Но уехать трое сирот, разумеется, не могли. И Вайолет, вздохнув, повела брата и сестру к калитке. Она уже хотела постучать, когда Клаус дотронулся до ее плеча. «Посмотри», — сказал он. «Вижу», — ответила она. Вайолет подумала, что брат говорит о буквах, которыми выведена «Лесопилка, счастливые запахи». Ведь, остановившись перед калиткой, дети поняли, почему эти буквы были такие грубые и вязкие на вид. Они состояли из бесконечного множества комочков разжеванной жевательной резинки. Однажды мне довелось видеть вывеску «Берегись», буквы которой были заставлены из мертвых обезьян. Так вот, после нее вывеска лесопилки «Счастливые запахи» была самой омерзительной вывеской на свете. И Вайолет подумала, что брат имеет в виду именно это. Но, обернувшись к нему, она увидела, что смотрит он вовсе не на вывеску, а в дальний конец улицы. «Посмотри», — снова сказал Клаус, но Вайолет уже поняла, на что он смотрит. Они молча стояли, впившись глазами в здание в самом конце единственной улицы Пол Тревиля. Солнышко уже некоторое время изучало следы зубов на жевательной резинке, но когда старшие замолчали, подняла глаза и тоже увидела здание, которое привлекло их внимание. Несколько секунд бодлеровские сироты просто смотрели. «Должно быть, это совпадение», — после долгой паузы сказала Вайолет. «Конечно, совпадение», — сказал Клаус дрожащим от волнения голосом. «Аварни!» — согласилось солнышко, хотя и не верило этому. Не верил ни один из них. Подойдя к лесопилке, дети увидели в дальнем конце улицы еще одно здание. Как и у других зданий в этом городе, у него не было окон, а только дверь в самом центре. Но внимание бодлеров привлекло совсем другое, а именно форма и окраска здания. Оно было построено в виде овала, а из его крыши торчали искривленные палки. Большая часть поверхности овала была выкрашена в коричневатый цвет с большим белым кругом внутри овала и зеленым кругом поменьше внутри белого круга. Несколько маленьких черных ступенек вели к маленькой круглой двери, выкрашенной в черный цвет, отчего она казалась уж совсем небольшим кругом внутри зеленого круга. Словом, здание напоминало глаз. Трое детей, качая головами, посмотрели друг на друга, затем на странное здание, потом снова друг на друга. Как ни старайся, им все равно было не поверить, что в городе, куда они приехали жить, лишь по случайному совпадению оказалось здание, как две капли воды, похожее на татуировку графа Олафа.